Наставление 221. Как после зимы расцветает и плоды дает царство растительное, так душа после лишений, скорбей и притрудностей духовно расцветает и приносит плоды духовные, коими услаждается и питается Господь. Будем же переносить все прискорбности и тяготы жизни нашей подвижнической, чтобы принести плоды, Господу усладить ими и напитать Его, ибо сего ничто не может быть блаженней. А что это бывает так, сам Господь удостоверил. Как же не переносить всякую прискорбность жительства нашего со всякою радостью? Зима прошла, наступила весна, и видим тварь Божию оживающую. Растения расцветают, земля покрывается зеленью, пернатые распевают. Все прочее обновляется, и мы тем наслаждаемся. И славим премудрого художника всяческих Бога, каждое лето как бы пересозидающего и преобразующего тварь свою, осязательно удостоверяясь через сие, как невидимое его от создания мира творениями помышляемо, видимо суть и пресносущной силы его и божество. Нам, впрочем, не следует на одном этом останавливаться, но далее простирать мысленный взор свой и в самих себе увидеть отображение происходящего в тварях. Как? Через следующее сравнение. Как этой видимой твари обновление причинную имеет зиму, в которую земля и все, что на ней, подвергается неприятному влиянию снегов, дождей и бурь, так бывает и с душою, что если она прежде не претерпит зимы, скорбей, лишений и бедствий, то не даст цветов, не даст и плодов. А если претерпит все такое, то приносит ожидаемые плоды и получает зато благословение от Бога, как написано: «Земля, пившая сходящей на нем множицу дождь, и рождающая былие добрые, он им ими же и дело ему бывает, приемлет благословение от Бога». Будем же и мы переносить всякую скорбь, всякое лишение и всякое искушение, видимо и невидимо нападающее на нас в этот проходимый нами пост, во лжбе и жажде, и во всех прочих злостраданиях, чтобы явиться плодоносными и получить благословение от Бога, и не это только, но чтобы напитать и страноприять Господа Иисуса, ибо как мы услаждаемся видением твари зеленеющей, цветущей и плодоносящей, так Он видением души нашей, духовно цветущей и плодоносной. Какие же это плоды? Любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот чем он питается, чем услаждается. И блажен так питающий его, потому что он и им будет питаем вечными благами. Блажен так страноприемлющий его, потому что и он им страноприят будет в Царстве Небесном. Земного царя, если кто примет в дом свой, как много радуется и веселится! Не тем ли паче приемлющий к себе царя царствующих и Господа господствующих? А что он действительно приемлется, сие видно из им самим сказанных слов. Аще кто любит мя, слово мое соблюдет, и Отец мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. И опять, имей заповеди моя и соблюдая их, то и есть любя мя. А любя мя, возлюблен будет Отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам. Если таковы обетования, то будем не переносить только все, но и с радостью все сие делать, слыша, что говорит апостол: «Ныне радуюсь во страданиях моих у вас, яко исполняю лишение скорбей Христовых во плоти моей за тело его, еже есть церковь». И что говорит святый Иаков: «Всякую радость имейте, братья мои, егда вы искушение впадете различно, ведяще, яко искушение вашей веры соделывает терпение, терпение же дело совершенно доимать, яко да будете совершенней всецели и ни в чем же лишений». Видите ли, что в искушениях радость и в скорбях веселье, так жили святые, Так понудим себя жить и мы, чтобы понудясь по следам их шествовать, зато вместе с ними Царствие Небесное наследовать. Наставление 222. Перечислив подвижнические добродетели, в коих кто особенно преуспевал в пост, прилагает: «Прибудьте таковыми навсегда, не изменяясь переменою времени». Все уже на самых последних пределах поста находимся, ибо, как видите, кончается он. Из древних времен дошедшие до нас письменные свидетельства удостоверяют нас, что в это время возвращались обратно в свои обители блаженные отцы в пределах святого града Иерусалима, в пустынях проводившие святую Четыредесятницу и как начатки теперь приносившие в дар великодровитому владыке и Богу высокие добродетели, в каких кто преуспел, наипаче в сих пустынических подвигах. Немалое, что и не недостойное, приносите и вы, каждый по силе своей. Один приносит госпожу всех добродетелей любовь, другой — богосветлое смиренномудрие, тот — христоподражательное послушание, этот — неусыпное трезвение в молитве и псалмопении на бдениях, иной — особенное усердие в исполнении рукодельных трудов, не недостойны похвалы и пресечения рассеянности, удержания неблаговременных взираний, скромность в походке, благоразумие в ответах и взаимообращении. Не стану говорить об обуздании дерзости, об отложении многословия, о воздержании в пище, об отогнании многоспания, о внимании к стихословиям и, наконец, что следовало бы поставить на первом месте, о блаженном и мученическом отсечении своей воли, которое как единую истинную жертву патче всего требует от нас Господь. Каждое из исчисленных качеств есть доброе и преподобное приношение, и дерзаю сказать, что никто из вас не явится тощ пред лице Бога, но всякий свое добро принесет. Нас дали вы таким образом на основании своего подвижничества злато, сребро и камень честное, дела, несгораемые на огне будущего испытания, а не такие, которые апостол уподобляет сену, дровам и трости. Каковы грехолюбие, рабство страстям, срамословие, срамомыслие, тайные деньги, лжесловесие, враждолюбие и другое все подобное сему. Так как вы в немногие постнические дни соделали с обладателями таких духовных сокровищ, то не попустим себе сгубить их с переменою или по причине перемены времени не поддадимся супостату и противоборцу нашему. Но пусть изменяется время, и дни настанут иные. Но вы в своей покорности воле Божией и в своей к Нему любви прибудьте неизменны. Или, пожалуй, будьте изменчивы, только изменением благим, меньшее совершенство заменяя большим, из искры делаясь светильником горящим, из звезды изменяясь в луну, из луны преобразуясь в солнце, только не стойте и назад не обращайтесь к утехам мира, приходящим как сон, но подвергающим вечному горению в огне. Итак, прошу, когда сели, пребывали вы в богоугодном благонастроении, так спразднуем и праздник Ваи, и совершим отверстие врат монастырских, приемлем имеющих войти к нам, и свидание и беседу с ними устроим так, чтобы все послужило во славу Божию. И чтобы видящие вас сказали, что Бог есть вас, как в храме своем по божественному апостолу. Так действуя, мы и святую великую Пасху спразднуем богоугодно, сообразуясь страстям Христовым и светом воскресения, осиеваемой бывая. Наставление 223. Напоминает о каком-то событии, яко искушение для всех, добре всеми пережитом. Указывает, как идет искушение на грех, и как сообразно с тем надо противодействовать греху, прилог отгоняя и прочее. Чтобы и прилога не было, не надо возвращаться на прежние даже и мыслью, а внешне строго держаться порядка доброго поведения. Паче всего берегите составлять обитель. Обще же все у вас благообразно и по чину добывает. Делайте все, как пред Господом. Кончился пост. Возблагодарим Господа, но не перестанем улучшаться. Сказал Господь в Евангелии: «Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу, аз же молихся у тебе, да не ускудеет вера твоя». Таковое нечто и над нами смиренными случилось. Но всеблагий Бог не оставил нас опечаленными бытти паче, нежели можем, но сотворился искушением и избытие, яко возмущинам понести. Вы знаете, о чем я говорю. Принял я ваши братолюбные сострадания как богоугодные, спасительные и похвальные, по сказанному от апостола. Сесие самые ежепобозе оскорбитеся вам, калика содела вас чани. Но ответ, но негодование, но страх, но вожделение, но ревность, но отмщение во всем представите себе чисты быть и вещи. Такое ваше расположение есть истина братская, коего требует и слово истины, ибо говорит: «Аще страждет един уд, с ним страждут все уди, аще ли же славится един уд, с ним радуется все уди». Ты ж посмотри мне, каково чаяние и рачение у дьявола, как он, яко лев рыкая, ходит иски кого поглотить, кого схватить, как ловит его отчасти или всецело. Ибо он, когда ухватит кого отчасти, не довольствуется тем, но все простирается на худшее, пока не причинит смерти греховной. Именно. Во-первых, покушается он сделать, чтобы мы приняли прилог. Потом, чтобы в сердце замыслили что-либо худое, осквернив же и заразив таким образом душу, он соблазняет ее выступить из пределов естества и делает ее безумную, бессловесную и слепую, стремящуюся к недолжному. Вместо света ко тьме, вместо сладости к горести, вместо жизни к смерти. Такова беда от искусителя. Мы же, братья, всяким хранением будем блюсти свои души, не давая места дьяволу, но тотчас отгоняя самый прилог. Если будем побеждаемы в этом, по крайней мере, не осквернимся сочувствием. Если и тут потерпим неудачу, то не дадим себе долго пребывать в этом настроении, чтобы не склониться на грех. Случается же сие с нами от прежних пристрастий и воспоминаний. Но будем бегать пристрастий, будем бегать юношеских воспоминаний, ибо заходить туда и там, бывать воображением, что другое есть, как невозвращение сердцем в Египет, чего берещись нам надлежит по внутреннему человеку. Относительно же внешнего делать то, чему учит апостол. «Всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших, но то, чью еже есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим. И не оскорбляйте Духа Святаго Божия, им же знаменостися в день избавления. Всяка горесть и гнев, и ярость, и клич, и хула да возьмется от вас со всякою злобою. Бывайте же друг ко другу блази, милосерди, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам». При этом будем избегать оставления обители, как причины падения. Увы, братья твои внутри двора, а ты вне. Братья твои в безмолвии, а ты в суесловии. Братья твои покоятся, а ты переходишь с места на место туда и сюда. Отсюда соблазны, отсюда падение. Овца, оторвавшаяся от стада, чему подвергается? Не добыча или зверей бывает она, так и отбегающая от братства. Но да не будет сего, братья, отнюдь да не будет. Все же благообразно и по чину добывает у вас, все со вниманием и осторожностью, все как пред лицем Господа видящего и сокровенные наши и явные, и что днем, и что ночью, и все, что бывает по всякому движению нашему, телесному и мысленному. Да будем таким образом непреткновенны иудеям и эллинам и Церкви Божией. Но об этом довольно. Поилик уже Четыридесятница кончается, то дадим славу Богу, сподобившему нас совершить ее и давшему нам силу подъять обычные в продолжении ее подвиги. Все труд пришел, а награда пребывает Тело утоншилось, но потучнел дух. Тучнейте и освещайтесь паче и паче. И всесовершен ваш дух, душа и тело непорочно в пришествии Господа нашего Иисуса Христа да сохранится. Наставление 224. Не перестанем вспоминать о страстях и воскресении Господа, чтобы не быть уловленными от страстей. Теперь весна, оживляющая все плотское, будем же осторожны и строги к телу. Постом потрудились, но когда прошел пост, не конец трудам. Надо всю жизнь трудиться над собой. Будем же так делать». Сподобившись благодатью Христовой совершить святую Пасху, возьмемся опять за дела свои. Так, однако же, чтобы и работать, и вместе воспоминать о животворящих страстях Спасителя нашего Иисуса Христа и славном воскресении Его. Ибо никак не следует допускать, чтобы с минованием Пасхи миновала вместе и память о сем, но всегда будем приводить пред очи ума спасительные страсти Господа, Его распятие, погребение и воскресение, дабы непрестанно занимая ум такими предметами, были мы неуловимы для страстей. Если же когда по невниманию уловлены будем, то поскорее воззрим на распятого Иисуса Господа славы, и тотчас воссияет исцеление душам нашим. Как и Израиль древле, когда ужаливаем был змеями, воззревал на медного змея и тотчас исцелялся. Известно же вам, что злые помыслы ужаливают подобно змеям, вливая в душу яд, который со всем тщанием надлежит поскорее изъять, как только это случится, чтобы промедлением не сделать раны трудноизлечимые. Видите, теперь весна. Она есть родительница крови, а кровь — плоти. Плоть же походствует на духа, как и дух на плоть. Так что усиление плоти ослабляет дух, а усиление духа ослабляет плоть. Будем же осмотрительны, и в употреблении пищи, питья, сна и всего другого станем держать строгую меру, чтобы иначе тело не взяло верха над душою, а напротив, чтобы душа одерживала победу над телом. Бегущий на ристалище никогда одну или две стадии пробежит, провозглашается победителем. А когда пробежит все — и первым прибежит к назначенной черте. Так и мы никогда четыредесятницу или пятидесятницу проведем, как должно уже победители есмы. Но говорю вам, что если всю жизнь свою не пребудем в бдительном подвиге, то не избежим сети дьявола и победные награды не получим. Почему еще и еще добрым подвигом подвязаться будем? Еще и еще будем проливать пот для стяжания добродетелей, еще и еще утесним плоть, еще и еще поработим тело, еще и еще будем прогонять страсти, всегда мертвость Господа Иисуса на теле своем носящей, всегда осуждение смерти сами в себе имея. Ибо, конечно, и мы умрем, так же, как и отцы наши и братья, и представимся о теле. И отыдем в места странные, и увидим виды, которых не видали. Страшно слово сем, и выступление приводит имеющего ум. Почему в страхе и трепете пребывая, будем в строгом порядке держать свои чувства и всячески оберегать себя от суетного слышания, от вредного видения, от изнеживающего запаха и от всякого опасного шага. Всех себя всецело посвящаю Богу Святому, да благоугодив Ему, наследниками соделаемся вечных благ.